Следующее после визита в Брабьер утро принесло интересную новость. Сидевший на цепи обитатель речной башни неожиданно издох. То есть живой мертвец перестал двигаться, издавать мерзкие звуки и ползать по своей яме. Надзиравшие за дивом доминиканцы подождали до полудня, окончательно убедились, что страхолюдина не шевелится, баграми вытащили тело наверх и отволокли в монастырскую лечебницу. Осмотреть. Заняться этим малоприятным делом обязали Рауля и брата-травника Тейдона Шамберийского, сухонького, но исключительно деловитого, подвижного и разговорчивого старичка, сразу потрясшего мэтра Азнара своей ученостью и начитанностью. Брат Тейдон на память сыпал цитатами из Галена, Ибн Сины, Алкимона Кротонского и Арибазия, показал знакомство с такими трудами, как Коллекционес Медиачи, Ат-Тахсиль Бахманьяра ибн Марзубани, Хирургия Павла Эгинского и Домотреция медика Диаскорида. Своим ремеслом не брезговал. Труп был уложен на один из обширных столов лечебницы. Тейдон извлек сумку с инструментами и подмигнул Раулю. «Займемся, мэтр? Возьмите рукавицы, если опасаетесь касаться. А я уж, как привык, голыми руками». «Нарбонская школа?» – балагурил брат-травник. «Вызывает уважение. Значит, вы, сударь, должны знать Аделара Сенберийского, каноника при Святом Жусте. Преподавал у вас? Вот и нашлись общие знакомцы. Эй, новициус, готов записывать?» Последний возглас относился к юному послушнику-скриптору, коего откомандировал в лечебницу Михаил Авернский. Результаты исследования будут запротоколированы, засвидетельствованы подписями Рауля Азнара и брата Тейдона, а затем приобщены к делу. Безупречный порядок в документации – основа следствия. Послушник уныло кивнул, стараясь не глядеть на покойника. Труп невыносимо смердел и выглядел препротивно. «Уступаю вам первое слово, мэтр», – сказал травник. «Составили мнение?» «Умер больше месяца назад. От ранения клинком или топором. Остатки крови грязно-зеленого цвета. Плоть окончательно сгнила. При этом заметна мумификация. Кожа на ногах, уцелевшей руке и голове, стала коричневой и высохла. Странно». «Не то слово, мэтр. Чтобы тело мумифицировалось, нужен сухой жар и отсутствие влаги. Я заглядывал в речную башню по просьбе его преподобия. Там ужасающая сырость и холод. Труп должен истекать зеленой слизью, в которую превращаются гниющие потроха. А он почему-то высыхает. Малыш, укажи это в записях». Новициус, с трудом сдерживающий тошноту, снова кивнул и заскрипел пером. Объект изучения разобрали буквально по косточкам, причем Рауль не скрывал перед травником, что именно является целью поисков. Некий магический предмет. Он может выглядеть как угодно. От клейма на коже до случайно проглоченного стального шарика или серебряной скобы, какими умелые лекари схватывают расходящиеся раны. К окончанию процесса Рауль понял, что не зря выбрал поутру самую поношенную и ветхую одежду. Придется выбрасывать, иначе придется вонять до второго пришествия. В обители была обустроена баня. Можно хотя бы частично отбить запах и оттереть золой руки. Деревянные ванны обширны и удобны. Служки таскают горячую воду в бадьях. Брат-травник, Тейдон ведал не только госпиталем, но еще и огородом и купальней, настоял, чтобы Рауль всыпал в купель успокаивающие и целебные компоненты. Листья хмеля, болотные сушеницы и боярышника вместе с сосновыми иголками. Это позволит обезопасить себя от трупных миазмов. Как ни жаль, но и в случае с узником речной башни последовала неудача. Выяснить, отчего вдруг покойник принялся расхаживать среди живых, выть, стенать и плакаться на незнаемом и жутковатом наречии не удалось. Рауль перепробовал с десяток самых изощренных заклинаний, включая относящиеся к запретной черной магии. Попытался вызвать дух исходного обладателя тела, но натыкался на непреодолимую стену. Труп оставался всего лишь трупом. Когда все усилия окончились ничем, в лечебницу заглянул Танкред ди Джессо вместе с Ролло фон Тергенау. Сгребли останки в кожаный мешок и сожгли их в яме, выкопанной в дальней части монастырского сада. Землю и пепел брат Михаил на всякий случай окропил святой водой и прочитал за упокойную. Очередной тупик. Скверно. Тем временем отмокавшему в купальне Раулю притащили новую рубаху, полинялый от стирок суконный калет и шоссы. Запасливый каштелян монастыря отыскал в кладовых мирское платье. Испорченные вещи спалили вместе с мертвецом. «И что теперь будем делать?» – меланхолично спросил Михаил Авернский, когда Рауль поднялся в кабинет преподобного. «Не отвечайте, это риторический вопрос. Выглядите вы, между прочим, как поживившийся на поле боя мародер. Просил ведь Каштеляна подобрать достойное благородного человека облачение». «Чепуха, дома переоденусь». «Дома?» «Конечно. Как ваши взаимоотношения с мадам Верене?» «Никак. Ариада со мной принципиально не разговаривает. Обед приносит служанка, она же занимается печами и уборкой». «Создается впечатление, — сказал инквизитор, — что мы находимся в центре некой грандиозной мистификации, спектакля. Посудите сами. Я сам и подчиненные мне люди, прибывшие из Авиньона, пресловутую охоту собственными глазами ни разу не видели, верно? Только рассказы так называемых очевидцев из числа местных жителей. Материальных доказательств появления четырех всадников, окруженных огнедышащими псами, нет». «Разве?» — мэтр понюхал свои ладони. «Вроде бы от запаха удалось избавиться». «Тогда чем мы с братом Тейдоном занимались от терции до сексты?» «Кто вам сказал, будто появление бродячего умертвия непременно связано с дикой охотой?» «Вы сами, особо подчеркнув, что после всадников постоянно и всегда обнаруживают беспокойных покойников. Извините за тавтологию». «Я тут подумал, что одно вовсе не обязательно следует из другого. Силлогизм не складывается. Прежние выводы были основаны только на свидетельских показаниях, которые можно и должно поставить под сомнение. Давайте сформулируем. Дикая охота в графстве Артуа обязательно воскрешает мертвецов. Следовательно, воскрешение мертвецов в Артуа невозможно без дикой охоты». «Безусловная логическая ошибка. Поднять человека из могилы, к примеру, способно чудо святого. Окажись сейчас в Арасе евангелист Иоанн, он наверняка бы нашел десяток другой праведников, достойных воскрешения». «Полагаете, что Иоанн Богослов в данном случае предъявил бы прихожанам бездушных разлагающихся монстров вроде нашего знакомца?» – пожал плечами брат Михаил. «В контексте вы уже наговорили на серьезное обвинение в ереси и богохульстве. Хватит софистики. Взаимосвязь дикой охоты и разгуливающих по дороге трупов предлагаю считать недоказанной. Это вполне могут быть два отдельных явления, существующих параллельно и независимо друг от друга. Есть возражения?» «Никаких», — согласился Рауль. «Что дальше?» «Инквизиционное следствие застряло на развилке, мэтр. Мы чего-то не заметили. Не углядели явного. Успокою, я не собираюсь выделять историю с покойниками в отдельное производство. Читали недавние труды францисканского философа Уильяма Оккама? То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего», — без запинки отчеканил Рауль. «Истинно. Если существует несколько логически непротиворечивых определений или объяснений какого-либо явления, то следует считать верным самое простое из них. Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Но беда в том, что в настоящий момент в наших руках вообще нет помянутых непротиворечивых объяснений. Нить из пальцев ускользает». «Версии вы давно озвучили, преподобный. Политическая интрига, в которой по воле человека использована неизвестная нам магия. Внезапно пробудившееся древнее волшебство в лесах Дуэ, от людей независящее. Наконец, знамения вроде этой ужасающей моровой дивы. Знамения же посылают высшие силы». «Объединяющее начало трех вероятностей какое?» «Колдовство. Сила потусторонняя». «Выстрелили в яблочко, мэтр. Подобно искусному английскому лучнику. Ответ надо искать в области мистической, колдовской. Именно поэтому мне очень не нравится, что следов Гийома Пертюи мы доселе не обнаружили». «Полагаете, он звено этой цепи?» «Не просто полагаю, убежден. Побег души из тела. В преисподней его нет. Это достоверно выяснено благодаря вашей небезопасной эскападе. В раю и чистилище тоже. Откуда вы знаете? У Инквизиции свои тайны и свои методы добывать сведения из сфер незримых, отрезал брат Михаил. Я же не спрашиваю вас, как магически открывать врата в... Словом, туда, куда открывать не следует. Ариада прямо сказала, что полукровка был посвящен иным богам. Выходит, древние духи галлов, уцелевшие после веков евангелизации варваров, находятся неподалеку, и их можно отыскать. Займетесь? Не вижу отправной точки. Мэтр, не заставляйте меня разочаровываться. Вы маг, сильный маг, пускай и прибедняетесь. Древние расы должны полагать вас одним из причастных, своим. «Опровергается на примере Ариады», — возразил Рауль. «Она меня ненавидит и терпит только потому, что боится Инквизиции». «У вас странная линия рассуждений», — сказал Михаил Авернский, сцепив пальцы замком и опершись на руки подбородком. «Не утруждайте себя поставить на место Ариады. Думайте как человек. Единственный вред, который мы способны причинить волшебному существу — убить его, при этом точно зная, что душа Ариады, или что там у нее вместо души, нам не подвластна. Ее судьбу решит всеведущий и всемогущий Создатель, Творец. Чего ей опасаться? На месте мадам Верене я бы плюнул в лицо трибуналу, развернулся и ушел. Навсегда. Она боится что-то потерять в сущном мире, догадался Рауль. Поэтому и смирилась с вашими требованиями. Близко. Близко, но не полно. У древних нет страха за свою жизнь. Они устроены иначе людей. Боятся за плод своего чрева, за наследие. Это куда ближе. Гийом Пертюи попал мне под горячую руку. Кроме того, он был неаккуратен. Иначе люди не писали бы на него доносы. Понимаете? Мать одновременно любит его и презирает. Но ни одно из чувств не может возобладать. Она попыталась его спасти волшебством не людей. «Догадки, догадки. Мы очень мало знаем о древних. Они ревниво берегут свои тайны. Вы ведь отлично знаете, почему в случае с Ариадой я ограничиваюсь вежливыми уговорами и увещеваниями. Ее дух покинет тело в любой момент. Древнего невозможно запереть в подвале и пытать, чтобы выбить нужные сведения. Древний уйдет, оставив следователям пустую оболочку». Теперь-то поняли, что сделал аптекарь Гийом Пертюи? Не отвечено на важнейший вопрос. Почему он поступил именно так, хотя имел выбор? И почему его мать осталась здесь, среди смертных?